Эпиграф. Завораживающе. Читатель ошеломлен, вдохновлен и смотрит на мир в буквальном смысле новым, революционным взглядом. The Washington Post. Предисловие. Научная революция почти по определению противоречит здравому смыслу. Если бы наши продиктованные здравым смыслом представления о Вселенной были верны, наука разгадала бы ее секреты еще тысячи лет назад. Цель науки – очистить предмет от внешних проявлений, обнажая скрывающуюся под ними сущность. Собственно, если бы видимость и сущность совпадали, потребности в науке не возникло бы. Вероятно, наиболее укоренившиеся представления о нашем мире, проистекающие из здравого смысла, то, что наш мир трехмерный. Без лишних объяснений понятно, что длины, ширины и высоты достаточно для описания всех объектов в видимой нам Вселенной. Эксперименты с младенцами и животными подтвердили, что ощущение трехмерности нашего мира присуще нам с самого рождения. А когда мы прибавляем к трем измерениям еще одно время, то четырех измерений хватает для описания всего происходящего во Вселенной. Где бы ни применялись наши инструменты, и в глубине атома, и на самых дальних границах скопления галактик, мы нашли только свидетельство этих четырех измерений. Во всеуслышание утверждать иное, заявлять о возможном существовании других измерений или сосуществовании нашей Вселенной рядом с другими, значит навлекать на себя насмешки. Тем не менее, этому глубоко укоренившемуся предрассудку в отношении нашего мира, впервые взятому на вооружение древнегреческими философами 2000 лет назад, предстоит пасть жертвой научного прогресса. Эта книга посвящена революции в науке, которую произвела теория гиперпространства, утверждающая, что существуют и другие измерения, помимо четырех общеизвестных измерений, пространства и времени. Примечание. Гиперпространство – это настолько новый предмет, на момент первого издания книги в 1994 году, что для него еще не существует общепринятого термина, которым пользовались бы физики-теоретики, ссылаясь на теории высших измерений. Строго говоря, когда физики ведут речь об этой теории, они ссылаются на конкретную теорию Калуци-Клейна, супергравитации, суперструн, хотя термин «гиперпространство» обычно применяется, когда имеются в виду высшие измерения, а «гипер» — корректная научная приставка для геометрических объектов, относящихся к миру высших измерений. В соответствии с распространенной практикой, я пользуюсь термином «гиперпространство», говоря о высших измерениях. Конец примечания. Физики всего мира, в том числе несколько нобелевских лауреатов, все охотнее признают, что в действительности Вселенная может существовать в пространстве с более высоким количеством измерений. Если эта теория верна, она совершит концептуальный и философский переворот в наших представлениях о Вселенной. В научных кругах теория гиперпространства известна под названием теории Калуци-Клейна и супергравитации. В усовершенствованном виде она представлена теорией суперструн, которая даже предполагает точное число измерений – 10. Три обычных пространственных – длина, ширина, высота – и одно временное – дополнены еще шестью пространственными. Предупреждаем. Теория гиперпространства еще не подтверждена экспериментально, и в сущности весьма затруднительно подтвердить ее в лабораторных условиях. Однако она уже распространилась, покорила крупные исследовательские лаборатории мира и бесповоротно изменила научный ландшафт современной физики, породив ошеломляющее множество научно-исследовательских работ. По одним подсчетам, свыше 5000. Однако для неспециалистов почти ничего не написано. Им не рассказали об удивительных свойствах многомерного пространства. Следовательно, широкие массы имеют лишь смутное представление об этой революции, если вообще имеют. Более того, бойкие упоминания об иных измерениях и параллельных вселенных в популярной культуре зачастую вводят в заблуждение. И это прискорбно, так как значение этой теории заключается в том, что она способна объединять все известные физические феномены в поразительно простую конструкцию. Благодаря данной книге впервые становятся доступными авторитетные с научной точки зрения и вместе с тем понятные сведения об увлекательных современных исследованиях гиперпространства. Стремясь объяснить, почему теория гиперпространства вызвала такой ажиотаж в мире теоретической физики, я подробно рассмотрел четыре фундаментальные темы, которые красной нитью проходят через всю книгу. Этим темам соответствуют четыре части. В части первой я излагаю ранний этап развития теории гиперпространства, подчеркивая, что законы природы становятся более простыми и красивыми, если их записывать для большего числа измерений. Для того, чтобы понять, каким образом многомерность может упростить физические задачи, рассмотрим следующий пример. Для древних египтян все, что связано с погодой, было полнейшей загадкой. Что вызывает смену времен года? Почему становится теплее, если ехать на юг? Почему ветры обычно дуют в одном направлении? Невозможно было объяснить погоду, пользуясь ограниченными знаниями древних египтян, которые считали Землю двумерной плоскостью. А теперь представим, что египтян в ракете запустили в космос, откуда Земля видна как объект, движущийся по орбите вокруг Солнца. И ответы на все перечисленные ранее вопросы станут очевидными. Тому, кто находится в космосе, ясно, что земная ось отклонена от вертикали примерно на 23 градуса. При этом вертикаль перпендикулярна плоскости орбиты вращения Земли вокруг Солнца. Ввиду этого наклона, северное полушарие получает гораздо меньше солнечного света при прохождении по одной части орбиты и больше при прохождении по другой части. Поэтому на Земле есть зима и лето. И поскольку экваториальным областям достается больше солнечного света, чем областям вблизи северного или южного полюса, теплее становится по мере того, как мы приближаемся к экватору. И аналогично, поскольку Земля вращается против часовой стрелки с точки зрения того, кто находится на северном полюсе, северный полярный воздух отклоняется в сторону, двигаясь на юг, к экватору. Таким образом, перемещение горячих и холодных масс воздуха, приведенных в движение вращением Земли, помогает объяснить, почему ветры обычно дуют в одном направлении, в зависимости от того, где именно на Земле мы находимся. Словом, довольно смутные законы погоды легко понять, если взглянуть на Землю из космоса. Следовательно, для решения проблемы требуется выйти в космос, в третье измерение. Факты, непостижимые в так называемом плоском мире, вдруг становятся очевидными, если рассматривать Землю трехмерной. Законы тяготения и света тоже могут выглядеть так, словно между ними нет ничего общего. Они согласуются с разными физическими допущениями и математически рассчитываются по-разному. Попытки «срастить» в кавычках эти две силы неизменно оказываются провальными. Но если мы добавим еще одно измерение, пятое, к предыдущим четырем, пространству и времени, тогда формулы, определяющие свет и тяготение, сойдутся как два фрагмента головоломки. По сути, свет можно объяснить как вибрации в пятом измерении. При этом мы убедимся, что законы света и тяготения упростятся в пяти измерениях. Поэтому многие физики в настоящее время убеждены, что традиционная четырехмерная теория слишком тесна для адекватного описания сил, характеризующих нашу Вселенную. придерживаясь четырехмерной теории, физики вынуждены неудобным и неестественным образом спрессовывать силы природы. Более того, эта гибридная теория некорректна. Но если оперировать количеством измерений, превышающих 4, нам хватит так называемого места, чтобы найти красивое самодостаточное объяснение фундаментальным силам. В части второй мы развиваем эту простую мысль, подчеркивая, что теория гиперпространства возможна в состоянии объединить все известные законы природы в единой теории. Таким образом, теория гиперпространства способна увенчать достижение 2000-летий научных исследований, объединив все известные физические силы. Возможно, она подарит нам святой Грааль физики теорию всего, столько десятилетий ускользавшую от Эйнштейна. На протяжении последних 50 лет ученых занимал вопрос о том, почему фундаментальные силы, скрепляющие космос, тяготение, электромагнетизм, сильное и слабое ядерное взаимодействие, так разительно отличаются друг от друга. Попытки величайших умов XX века представить общую картину всех известных взаимодействий провалились, а теория гиперпространства дает возможность дать логичное объяснение как четырем силам природы, так и, казалось бы, беспорядочному набору субатомных частиц. В теории гиперпространства материю также можно рассматривать как вибрации, распространяющиеся в пространстве и времени. Отсюда следует захватывающее предположение. Все, что мы видим вокруг, от деревьев и гор до самих звезд, не что иное, как вибрации в гиперпространстве. Если это верно, значит, у нас появляется возможность элегантно и просто описать Вселенную средствами геометрии. В части третьей мы рассмотрим вероятность растяжения пространства при чрезвычайных обстоятельствах, вплоть до появления в нем разрывов и прорех. Иными словами, гиперпространство может служить для прохождения сквозь пространство и время. Подчеркнем, все это лишь предположение. Однако физики со всей серьезностью относятся к анализу свойств кротовых нор или червоточин, туннелей, соединяющих удаленные части пространства и времени. Например, физики Калифорнийского технологического института на полном серьезе предположили, что можно создать машину времени, представляющую собой «червоточину», в кавычках, которая соединяет прошлое с будущим. Машины времени уже покинули мир абстрактных рассуждений и фантазии и заняли законное место в сфере научных исследований. Космологи даже выдвинули удивительное предположение, согласно которому наша Вселенная лишь одна из бесконечного множества параллельных вселенных. Их можно сравнить со скоплением мыльных пузырей, зависших в воздухе. В обычных условиях контакт между этими пузырями вселенными невозможен. Но, проанализировав формулы Эйнштейна, космологи доказали возможность существования целой сети червоточин или трубок, соединяющих эти параллельные вселенные. Для каждого пузыря можно дать свое конкретное определение пространства и времени, имеющее значение только на его поверхности. За пределами этих пузырей пространство и время не имеют смысла. Несмотря на то, что многие выводы из этой дискуссии останутся чисто теоретическими, путешествия в гиперпространстве в конце концов могут найти самое что ни на есть практическое применение, стать средством спасения разумной жизни, в том числе наших собственных жизней, от гибели Вселенной. Повсюду ученые убеждены, что любая Вселенная рано или поздно гибнет, а вместе с ней вся жизнь, которая эволюционировала на протяжении миллиардов лет. К примеру, согласно превалирующей теории Большого взрыва, взрыв в космосе, случившийся 15-20 миллиардов лет назад, стал началом расширения Вселенной, когда звезды и галактики отбрасываются и удаляются от нас на огромной скорости. Но если когда-нибудь Вселенная прекратит расширяться и начнет сокращаться, то в конце концов она схлопнется. Произойдет катаклизм, получивший название «большого сжатия». и вся разумная жизнь превратится в пар под действием невероятно высоких температур. Тем не менее, некоторые физики полагают, что теория гиперпространства может оказаться единственной надеждой на спасение разумной жизни. В последние секунды существования нашей Вселенной разумная жизнь может избежать коллапса, ускользнув в гиперпространство. В части четвертой мы завершим разговор последним практическим вопросом. Если теория верна, когда же мы сумеем поставить себе на службу силу гиперпространственной теории? Это не просто отвлеченный сугубо теоретический вопрос. В прошлом обуздание всего одного из фундаментальных взаимодействий необратимо изменило весь ход истории человечества. Подняло нас над невежеством и нищетой древнего, доиндустриального общества, довело до уровня современной цивилизации. В некотором смысле даже протяженную историю человечества можно рассматривать в новом свете, сквозь призму постепенного овладения каждым из четырех взаимодействий. История цивилизации претерпевала глубокие изменения по мере того, как каждая из этих сил была открыта и нашла применение. Например, когда Исаак Ньютон формулировал классические законы тяготения, он разработал теорию механики, благодаря чему у нас появилось знание законов, которым подчиняются машины и механизмы. В свою очередь, это значительно ускорило промышленную революцию, а она дала толчок политическим силам, в конце концов свергнувшим феодальные династии Европы. В середине 60-х годов XIX века, когда Джеймс Клерк Максвелл сформулировал основные законы сил электромагнитного взаимодействия, он положил начало веку с большой буквы электричества, который дал нам динамомашину, радио, телевидение, радиолокатор, домашнюю электротехнику, телефон, микроволновые печи, бытовую электронику, компьютер, лазер и много других электрических и электронных чудес. Не зная, как использовать силу электромагнитного взаимодействия, цивилизация была бы обречена на застой, задержалась бы во времени предшествующем изобретению электрической лампочки и электродвигателя. В середине 40-х годов XX века, когда появилась возможность эксплуатировать силу ядерного взаимодействия, мир вывело из равновесия создание атомной и водородной бомб, самого разрушительного оружия на планете. Мы еще не приблизились к единому пониманию всех космических сил, которым подчиняется Вселенная, но можем предположить, что повелевать ею сможет любая цивилизация, освоившая теорию гиперпространства. Поскольку теория гиперпространства – это определенный набор математических формул, можно точно рассчитать, сколько именно энергии понадобится, чтобы свернуть пространство и время в так называемый крендель или проделать червоточины, в кавычках, соединяющие отдаленные уголки нашей Вселенной. Увы, результаты вызывают разочарование. Требуемое количество энергии значительно превышает то, которым способна овладеть наша планета. Точнее, энергии должно быть в квадриллион раз больше, чем может дать наш самый большой ускоритель частиц. Нам придется ждать несколько столетий или даже тысячелетий, пока у нашей цивилизации не появится техническая возможность манипулировать пространственно-временным континуумом или же надеяться на контакт с развитой цивилизацией, которая уже научилась управлять свойствами гиперпространства. Поэтому книга заканчивается рассмотрением интригующей, но гипотетической научной проблемы. Какого уровня развития техники и технологий нам необходимо достичь, чтобы повелевать гиперпространством? Так как теория гиперпространства заводит нас далеко за пределы привычных, доступных здравому смыслу представления о пространстве и времени, в книге представлено несколько чисто гипотетических сюжетов. Прибегнуть к этому педагогическому приему меня побудила история о том, как Нобелевский лауреат Исидор Айзек Раби обратился к аудитории, состоящей из физиков. Он посетовал на скверное положение в сфере обучения естественным наукам в США, и упрекнул сообщество физиков за пренебрежение своим долгом, нежелание популяризировать рискованные научные начинания для широкой публики и особенно для молодежи. Он заявил, что в сущности авторы научно-фантастических произведений пропагандируют романтику науки гораздо успешнее, чем все физики вместе взятые. В предыдущей книге «За пределами научной мысли Эйнштейна. Космические поиски теории Вселенной» Beyond Einstein, The Cosmic Quest for the Theory of the Universe, написанной в соавторстве с Дженнифер Трейнер, я рассматривал теорию суперструн, рассказывал о природе субатомных частиц, подробно рассуждал о наблюдаемой части Вселенной и о том, что все сложности, имеющие отношение к материи, можно было бы объяснить с помощью тонких вибрирующих струн. В этой книге я раскрываю другую тему, говорю о невидимой части Вселенной, то есть о сфере геометрии и пространственно-временного континуума. Предмет данного труда не природа субатомных частиц, а многомерный мир, в котором они, скорее всего, существуют. По ходу этого разговора читатели поймут, вместо того, чтобы служить пустым и пассивным фоном для кварков, играющих свои неизменные роли, многомерное пространство в сущности становится главным героем пьесы. Обсуждая захватывающую историю теории гиперпространства, мы выясним, что поиски первичной природы материи, начатые еще древними греками 2000 назад, оказались долгими и запутанными. В будущем, когда историки науки напишут завершающую главу этой длинной саги, возможно, они отметят, что решающую роль сыграло крушение общепринятых теорий трех или четырех измерений и победа теории гиперпространства. Митио Каку, Нью-Йорк, май 1993 года.